Глава 210. Силы тьмы. Тем временем в другом месте. Это место было известно как Ад, хотя ранее его называли лишь вратами в преисподнюю. Один демон стоял посреди замка, который одиноко возвышался над землями Ада. Хе-хе, так это и есть то, что называют духом короля? Его сила еще больше, чем была ранее. Демон, который сейчас смеялся, был заместителем владыки демонов Хадис. Хадис мог непосредственно командовать семью смертными грехами, и стол на самой вершине мира демонов, являясь правителем ада. «Хадис сама, у меня для вас сообщение», сказал один демон, преклонив одно колено перед ним. «Что там, говори». В данный момент значение негативных эмоций в драгоценном камне Повелителя Смерти достигло значения в 78%. Черные монстры, набрав силу, стали появляться в разных местах. Также лишь вопрос времени, когда люди начнут паниковать. «Вот как, похоже, что наш план продвигается весьма успешно». Теперь, когда появились черные монстры, оставшиеся 22% наберутся в мгновение ока. На данный момент известие о распаде семи смертных грехов больше не беспокоило Хадиса, поскольку семь смертных грехов были созданы, чтобы избежать концентрации власти в одних руках. Однако изначально в демонов мире мог лишь быть один из сильнейших демонов. «Скоро, очень скоро мое заветное желание сбудется, и я буду именно тем, кто соберет все сливки». Заместитель владыки демонов Хадис завоюет весь мир, используя силу богов. Обладая силой богов, будь то герои, демоны или духи, никто не сможет стать на пути Хадиса. Так, уверенный в своей скорой победе, Хадис злобно рассмеялся. В то же самое время два демона наблюдали за истеричным смехом Хадиса. «Старший какой-то странный. Неужели он хочет захватить власть в свои руки?» Одним из этих демонов был демон чревоугодия Вельзевул. Она была одета в школьную форму, которую сейчас носят современные школьницы Японии. Она увидела эту одежду у девушек, которые были призваны из другого мира, и она понравилась ей, так что она создала для себя свой собственный наряд с помощью своей уникальной способности. Я вполне ожидал нечто подобное от Хадиса, так как он слишком фанатично занимался воскрешением духа короля, желая сделать его своим союзником. Благодаря своим дипломатическим навыкам он сумел убедить весь ад, что может оживить бога. Вторым демоном был демон похоти Асмодей. Этот старик был просто настоящим гигантом, под 2 метра роста. И он намного раньше Вельзевул начал подозревать неладное. Вельзевул и Асмодей. Эти двое были заняты тем, что выполняли приказ Люцифера, ища остатки людей Мамона, которые пропали без вести. Однако, в конечном итоге, они лишь смогли выяснить, что вместе со смертью Мамона, башня 4 зверей была полностью разграблена другими демонами. Эти двое решили вернуться в столицу демонов лишь для того, чтобы обнаружить, что 7 смертных грехов фактически были просто уничтожены. Лишившись своего идеального лидера Люцифера, эти двое решили расследовать положение дел в аду. «Однако твоя способность просто идеально подходит для этой ситуации, и Хадис тоже прекрасно осознает это. Навык Вельзевул Акушоку позволял призывать джина, который покорно выполнял абсолютно любое желание своего владельца. Из-за этого эта способность была крайне уникальной. Для этой способности не существовало абсолютно никаких ограничений в вопросе удовлетворения желаний владельца. Джин-любовь был связан со множеством пространств, из которых он мог доставать предметы, которые желал его хозяин. И в данный момент эти двое воспользовались всевидящим зеркалом джина, чтобы узнать о планах Хадиса. «Даже если ты так говоришь, что нам делать? Ведь такими темпами Хадис станет королем демонов». «Ну, я думаю, что это вполне нормально». «Что?» «Теперь, когда 7 смертных грехов фактически были уничтожены, он остался единственной силой, которая правит адом. Таким образом, никто не сможет помешать ему стать королем демонов». «И демоны смирятся с этим? Хадис убил Люцифер сама». Асмодей также был не в восторге от сложившейся ситуации. Люцифер был их товарищем, и естественно, когда Хадис убил его, тот не мог не испытать ничего, кроме закипающего внутри него гнева. «Но, Вельзевул, я слишком стар, а ты слишком молода, чтобы стать королем демонов, а кроме нас не осталось других кандидатов. Слухи о том, что 7 смертных грехов были полностью уничтожены людьми, были распространены по всему аду. Таким образом, даже если можно было проигнорировать возраст Асмодея и Вельзевул, в данной ситуации у них все равно не было и шанса на то, чтобы заполучить трон владыки демонов». «Еще есть Юта сама». Нечто подобное можно было предложить лишь пьяному Гаре, но посмотрев в глаза Вельзевул, можно было увидеть, что она была крайне серьезна. Там не было даже намека на колебания. «Что за глупость ты сказала? За всю историю мира не было ни одного случая, чтобы человек становился королем демонов». «Неверно. Юта сама может сделать это. Вы помните изначальные положения демонов? Самым главным критерием для короля демонов является его сила. Лишь сильнейший этого мира способен стать королем демонов. Если Юта сама докажет, что его сила соответствует этому требованию, он без проблем сможет стать королем демонов. Это конечно так. Слухи и мощь, которую проявил Юта на турнире боевых искусств, когда сражался с демоном гнева, сатаной, достигли даже ушей Асмодея. Если Хадису станет противостоять лишь Асмодей и Бельзевул в борьбе за трон владыки демонов, то вскоре весь мир погрузится в хаос войны. Так Асмодей задумался. Вполне возможно, что этот парень по имени Куно Юта вполне мог бы претендовать на мировое господство. Он также мог стать и королем демонов. Хорошо. Со своей стороны я тоже поддержу кандидатуру Куно Юта на звание короля демонов. Правда? Да. Я должен рассказать о провале нашего плана нашим братьям и сестрам. Среди семи смертных грехов Асмодей был самым старым. Таким образом, он также обладал самым большим влиянием в мире демонов. Он должен был рассказать остальным, что бог зла не будет воскрешен. А также о том, что Хадис собирается стать королем демонов. Так Вельзевул и Асмодей начали действовать в тени. Хоть Юта не знал всего этого, но тем не менее, шестерни судьбы уже пришли в движение.